Верлианская лаборатория. Множество отсеков. На стене какие-то устройства явно научно-медицинского характера. Странные, разного объема водяные пузыри, висящие прямо в воздухе. Более привычные моему пониманию пробирки, инструменты и техника в углу. Язык мгновенно отнялся от ужаса. «У меня есть теория». Позволив мне в полной мере осмотреть эту камеру пыток, выдержанно сообщил верлянец. «Зачатие не происходит по причине несоответствия внутренней среды твоей системы размножения и моей. Чего-то недостает. Именно этот неизвестный фактор препятствует осуществлению оплодотворения. Но я выясню причину. Я буду пытаться вновь и вновь». «Это просто невозможно». Слова верлианца не оставили меня равнодушной, подарив внезапную надежду. Только бы еще объяснить все ему. «Ты помешался на этой идее, но по факту мы представители разных видов. У нас просто не может появиться общее потомство. Когда ты, наконец, поймешь, что я не способна стать матерью твоего ребенка?» Арина поморщился и, с удивившим меня снисхождением, ответил медленно, словно решая в голове сложную задачу. «Ты ошибаешься. И, к сожалению, не способна осознать это. Как и все вы, люди. Навязали себе нелепые ограничения, установили потолок, ваши законы. Не развиваетесь, остановились в прогрессе и топчетесь на одном месте. Более того, деградируете. Если бы вы учились познавать себя, слышать мир вокруг, знали бы. Все мы, по сути, одно и то же. Материя и энергия. И форма не имеет значения. Важна лишь суть. Нет понятия вид. Это вы установили себе границы дозволенного. На самом же деле, объединившись, мы способны породить нечто новое. Новую жизнь, в основе которой все та же общая материя, облеченная в привычную моему сознанию форму. Но процессом зарождения должно управлять желание обоих. В одиночку я не справляюсь». «Что за абсурд?» Злость снова возвращалась ко мне. «Это высшая генная инженерия? Силой разума управлять процессом зачатия, заодно комплектуя новый организм конкретным набором генов? Программировать пол, степень развития, возможности? Ты в попытках убеждения дошел до таких смехотворных сказок? И не смей говорить мне, что вы и мы одно и то же. Никогда ты не убедишь меня в этом. В вас вообще нет ничего человечного, живого. Вы холодные, бесчувственные тритоны». Верлянец глубоко вздохнул с видом существа, взявшегося за непосильное дело. «Опять ты сводишь все к форме. Внешняя оболочка – это иллюзия, маска, которую можно трансформировать по желанию. А эмоции – вообще напрасная трата энергии. Впрочем, винить тебя нельзя. Ты плод своей цивилизации. Я пытался низвести все до понятного тебе уровня. Решил, что, пребывая в комфортном эмоциональном состоянии, ты позволишь своему сознанию переориентироваться на нужный мне процесс. И пусть и неосознанно, но оно начнет стимулировать зачатие. Однако постоянно чего-то недоставало. Тебя не покидало внутреннее напряжение. А при стрессе организм не настроен на размножение. Иначе ты бы рассказала мне о веществе, препятствующем зачатию. Сама стремилась бы избавиться от него». «Это ты о любви?» Я ушам своим не поверила. Что для меня было невероятным чувством, для Арина лишь подходящим для его цели эмоциональным состоянием. «Естественно, не доставало. Как ни пытался ты меня обмануть, в глубине души я чувствовала, знала, что твое отношение лицемерно». «Я очень старался». Верлянец потряс меня этим признанием. Прозвучало так, словно он действовал мне во благо. А я еще и недовольна. «Заставлял себя мыслить на вашем уровне. В какой-то мере стать человеком. Провел почти год рядом с тобой, надев маску одного из вас». «Фу!» – перебила я, морщась от отвращения. «Ты человеком?» Кажется, я его задела. Нахмурившись, Арина отступил на пару шагов и вдруг стал меняться. Прямо на глазах. Видоизменялись очертания фигуры, лица, цвет кожи. Дышать мне стало трудно. Это спазм сдавил грудь. Спустя несколько минут напротив стоял человек. Мужчина более высокий и крепкий, чем большинство землян, но с безэмоциональным взглядом Арино. Пытаясь сделать вдох, я снова и снова беззвучно открывала рот, медленно оседая на пол. Происходящее стало пределом. Мой мозг отказывался воспринимать увиденное. «Так понятнее». Перехватив меня, этот человек склонился, нависнув сверху. «Сознание, в основе которого лежит энергия, управляет материей. Можно как угодно видоизменять свое тело. Стать зверем, если его масса примерно соответствует твоей. Да кем угодно. Внешне высшие верлианцы и люди очень похожи, поэтому трансформация такая быстрая. При более радикальных изменениях, как у нас при смене ступени, требуется больше времени и процесс болезненнее. Но это тоже возможно, если на то есть личная воля. Вы просто не способны осознать и принять это знание о мире. Вы переполнены иллюзиями и заблуждениями. На самом деле, все очень просто». Не с моей точки зрения. Глядя на мужчину рядом, я силилась понять, не сон ли это. Что, если я все же погибла и нахожусь сейчас в каком-то невероятном мире, где возможны такие чудеса? Рука неосознанно устремилась вверх, коснувшись щеки мужчины. Я желала удостовериться в его реальности, почувствовать. «Как же просто!» Глаза человека, в которого превратился Арино, распахнулись. «Так вот он ответ. Все так элементарно, а мне и в голову не приходило. Мы же не привыкли придавать значение оболочке. Ну, скажи же!» Чуть повернув голову, он уткнулся в мою ладонь носом и шумно выдохнул. «Так по-человечески, так естественно!» Застигнутая врасплох этой мыслью, я, как ошпаренная, дернула руку. «Скажи, явись я к тебе человеком, все было бы иначе? Ты заведомо верила бы мне, сама искала бы оправдания моим недостаткам, любила бы вопреки всему? И, вероятнее всего, была бы сейчас беременна?» Арино выглядел расстроенным. Сжав ладонями голову в таком узнаваемом и понятном мне, ну, просто человеческом, жесте, он присел на пол рядом. Мы оба забыли о месте, где находились, и о цели, что привела нас сюда. Обоим только что стало ясно все. Объяснялись все наши ошибки. «Да». Мой ответ прозвучал жалко. Я не могла еще принять того, что мне открылось, но спорить с очевидным бессмысленно. Люди во всем исходят из поверхностных суждений. Мы существуем в мире иллюзий, мире масок. Внутреннюю суть придумываем себе сами, дорисовываем ее и для окружающего мира. Встреть я его таким, как он выглядел сейчас, легко покорилась бы его обаянию и силе, а значит... Что будет теперь? Мой собственный голос звучал устало и обреченно. Ты заблокируешь все воспоминания о нашей встрече и познакомишься со мной вновь? Как человек? Я достаточно узнала верлианца, чтобы понимать, он не отступит. А теперь он знает верный способ добиться своего. И я бессильна помешать ему. Арино, как мне показалось, нервно усмехнулся. Какое-то время он сидел неподвижно, все так же сжимая голову ладонями и уставившись взглядом в пол. «Нет», — изумил он меня ответом. Поднявшись, стал преображаться, возвращая привычный мне верлианский облик. «Я не буду блокировать твои воспоминания». Такого ответа я не ожидала, поэтому в растерянности приняла его поддержку, поднимаясь следом. Взгляд не отрывался от лица мужчины. «И?» «И это даже хорошо, что мы поговорили». Едва я уверенно встала на ноги, верлянец отступил к какому-то оборудованию, тем самым напомнив, где мы находимся. Коснувшись рукой крошечного потока воды, что извивался рядом, он продолжил. «Теперь будет проще понимать намерения друг друга. Я предложил тебе решение. Свобода в обмен на помощь». Возвращение к утреннему предложению я не ожидала, В горле встал ком, затруднив дыхание. Все даже хуже, чем я думала. Он одержим. Это как же надо хотеть этого ребенка, чтобы подчинить данной цели собственную жизнь, чтобы сломать столько чужих? А я... Что ж, я и в самом деле лишь расходный материал. Аналог искусственной пробирки, нужный только на время. Почему именно я? Ты же должен понимать, что я тебя ненавижу. Как бы ни было неэффективно мое сознание, сейчас оно подчинено одной цели – воспрепятствовать тебе. Зачем тебе это? Попробуй с другой женщиной. Теперь ты знаешь верный способ. Арина стоял ко мне спиной и молчал. Фигура его словно окаменела, выдавая скрытое напряжение. Сегодня не только у меня день разочарований и признания ошибок. «Нет», – обернувшись, все же ответил он. Во взгляде зеленых глаз верлианца была пустота. «Именно ты, Регина. Поэтому решайся». С силой зажмурив глаза, я попыталась сдержать слезы. Какой смысл плакать? Его это не тронет. Ведь эмоции – это пустая трата энергии. И что бы ни утверждало его сознание, мы совершенно разные. И понять друг друга нам не дано. Судьба тебя накажет. Кажется, вслух сдавленно простонала я, апеллируя к последнему, к надежде хоть как-то всколыхнуть его эмоции. Судьба? Спокойно переспросил он. У нас нет такого понятия. Или можно сказать иначе. Я сам ее делаю. И сделаю. Уже и инкубатор для зародыша приготовил. Голубокожая рука махнула в сторону замеченных мною пузырей. Меня реально будут использовать, но совсем не так, как я полагала изначально. Еще хуже. Выбор за тобой. Ты можешь облегчить мне работу, добровольно согласившись помогать, получив в обмен шанс жить дальше, или я буду вынужден принудить тебя. Четко и уверенно выговаривая слова, поставил меня перед фактом мой бывший возлюбленный, а сейчас незнакомец, которого я, оказывается, никогда толком и не знала. «Я хочу умереть», — снова прозвучала глубинная мысль, озвученная надломленным шепотом. «Такой вариант не предусмотрен. Пока. Потом, как пожелаешь», — спокойно возразил Арина. «Решай». В душе все словно заледенело. «Если у тебя нет ни прошлого, ни настоящего, ни сил, ни возможности что-то изменить, что тогда остается? Только надежда. На то, что в будущем что-то переменится к лучшему. В моем случае, что случится чудо. Буду верить в то, что ничего у него не получится. В противном случае останется только убеждать себя, что раз он так хочет этого ребенка, то станет достойным отцом. Мне было смертельно холодно и одиноко. Сил бороться не осталось. Я... согласна». Невидящим взглядом, уставившись в стену, прошептала я бесчувственными губами. «Буду помогать, и я хочу оказаться среди подобных мне людей, пусть даже и в прошлом. Главное, как можно дальше от тебя». Повисла пауза. Арина, конечно же, прекрасно расслышал мой ответ, но комментировать его не спешил. Мы так и стояли в окружающей нас тишине. Я обреченно пялись на безликую поверхность стены. Он стоял чуть в стороне от меня. Ощутив его ладони на своих плечах, я даже не шелохнулась, готовая ко всему. Я сделала свой выбор. Он меня сломил. Так легко и быстро. «Завтра начнем. Возьму генетический материал и буду пробовать». Осторожно разворачивая меня в направлении спальни, спокойно предупредил он. «А сейчас пойдем. Тебе надо поужинать. И уже поздно. Пора спать». Я не устала. Безразличная, словно мертвая, я не испытала никаких эмоций от его слов. В душе зазвенели холодные льдинки, мерно стукаясь друг от друга. Как ни старался верлианец убедить меня поесть, ему это не удалось. Мне просто кусок не лез в горло. Сразу делалось плохо. В итоге, ограничившись тем, что заставил меня выпить какой-то питательный напиток, он от меня отстал. Спали мы опять вместе. Вернее, лежали рядом. Я заснуть не могла и продолжала привычно вглядываться в уже изученный мною до мельчайшей черточки потолок. Почему не спал Арина, меня не интересовало. Он перестал существовать для меня сегодня. Нет, раньше. Когда погубил Дениса на моих глазах. Поэтому, почувствовав прикосновение его рук, плавно избавляющих меня от простыни, я тоже никак не отреагировала. Он молча продолжал касаться меня, причем с очевидными намерениями. А я, безвольно обмякнув, воспринимала происходящее между нами безразлично, отстраненно и безжизненно. С одной стороны, я вроде бы видела, что вот сейчас он ласкает губами мой живот, одновременно сминая руками грудь, но при этом не ощущала его прикосновений. Никаких эмоций не возникало в душе, ни ненависти, ни удовольствия. Я словно превратилась в бесплотную сущность, утратившую связь с собственным телом. Оно стало просто оболочкой. В каком-то смысле тоже тюрьмой. Арина по-прежнему молчал. Говорили его руки, губы, его тело, но я не слышала больше этого голоса любви. Потому что любви и не было. Был лишь обман. Только в самом конце, тяжело прижавшись лбом к моему плечу, он едва слышно и надломленно шепнул: «Регина». И все. Я же видела лишь потолок, слыша только тишину. В какой-то момент усталость взяла свое, и я уснула. Безразличная и к тому, как выгляжу со стороны, и к тому, что ожидало меня завтра.